Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Виктор Лугинин. «Цветок». Читает Олег Шубин. «Мама, смотри, что я нашла!» Таня вбежала в квартиру и громко хлопнула дверью. Прошла узкий коридор и вошла в светлую кухню, где мать готовила ужин. «Ты чего кричишь?» — спросила мама, не оборачиваясь от плиты. «Отец смотрит телевизор». «Прости», — понизив голос, произнесла девочка. «Но ты должна это увидеть. Мам!» «Иди мой руки и садись за стол», — сказала мать. «Пойдешь в свою комнату и сделаешь уроки. Ясно?» «Мам!» — в голосе Тани звучала обида. «Я уже давно сделала уроки. Я хочу...» «Не спорь со мной!» Мать резко обернулась. «Лучше не попадайся отсюда утра». Таня вздрогнула. Для своих 7 лет она была очень сообразительной, но почему-то здесь сплоховала, не поняла сразу. И теперь вынуждена смотреть на большой синяк под глазом мамы. «Эй!» — раздался грубый мужской голос из спальни. «Какого хера вы там орете? Я футбол смотрю!» Таня опустилась на табурет и понурила голову. После того, как отца уволили с предыдущей работы, он начал много пить. По несколько бутылок пива за вечер, но этого оказывалось достаточно, чтобы превращаться из любящего папы в чудовище. Маме доставалось за двоих, потому что Таню он не мог и пальцем тронуть. Зато колотил жену каждый вечер, лишь только прикасаясь к бутылке. Причин находил множество, но ни одна не могла оправдать такое отношение к матери. «Иди мой руки». «Что это?» Мать только сейчас заметила цветочный горшок в руках дочери. Вытерла руки о фартук и подошла ближе. «Я нашла его в огороде дяди Лёвы», — пролепетала Таня, поднимая горшок вверх. «Он упал с неба». «Что за ерунду ты говоришь?» — покачала головой мама. «Ты что, выкопала чужой цветок?» «Таня, это же нехорошо. Хочешь прослыть воровкой?» «Нет», — бросила девочка. «Я никогда не вру тебе, мам. Я возвращалась от подружки и вдруг увидела падающую звезду. Загадала желание, как ты меня учила. А звезда упала в огород дяди Лёвы». «Дай сюда посмотреть». Мать не верила ни слову дочери, но цветок заинтересовал ее. «Какой-то он странный». Таня протянула горшок. Мать открыла рот от изумления. Никогда раньше она не видела подобных растений. Фиолетовые лепестки оплетали желтое соцветие, откуда тянулись длинные пестики. И цветок светился. Едва заметно, но лепестки излучали фиолетовое свечение. «Это упавшая звездочка, мама!» — продолжала гнуть свое Таня. «Она превратилась в цветок, как в сказке». «Не понимаю. Что, прямо в горшке нашла?» Мать с трудом оторвала взгляд от цветка. Словно гипнотизировал, притягивал к себе, не давая возможности соображать. «Нет, цветок рос в неглубокой ямке», — покачала головой малышка. «Оттуда шел пар, словно от чайника, и было горячо. Я подождала немного, пока остынет, а горшок взяла с крыльца дома дяди Лёвы». «Значит, все-таки без спроса», — растерянно улыбнулась мама. «Думаю, что он нам простит этот поступок». «Таня, скажи мне честно, ты не врешь? Это не очередная фантазия на тему Деда Мороза в шкафу, как в прошлый Новый год?» «Дед Мороз там был», — буркнула девочка, и в глазах зажглись огоньки. «Но цветок правда упал с неба. Я сама видела. Хочешь, отведу и покажу. Ямка в огороде до сих пор». «Не надо, милая, я верю», — сказала мать и поцеловала дочь в лоб. «А теперь иди мой руки. Проголодалась же?» Таня кивнула. Протянула руку, чтобы забрать цветок. Но мать положила горшок на середину обеденного стола. «Он никуда не денется», — сказала мать. «Давай скоренько. И не привлеки внимания папы». Таня состроила рожицу и высунула язык. «Не смешно», — произнесла мать, но на губах застыла улыбка. Таня довольно подпрыгнула. Все-таки развеселить маму — приятное занятие, особенно после очередного запоя отца. «Ты куда бьешь?» — раздался вопль из спальни. Послышался топот и удары об стол. «Идиот! Какого хера пасть разъявил? С 5 метров в ворота попасть не может!» Девочка зависла на месте. Маленькое сердечко отбивало учащенный ритм. Когда команда папы проигрывала, тот становился свирепым, словно бык. «Стадо баранов, а не игроков!» — орал отец, продолжая дубасить беззащитный столик. Я бы всем мяч в задницу засунул. И судья, придурок, заколебался офсайдами. Настя, пиво! Быстро!» Мать вздрогнула и скривилась, словно от жуткой и нестерпимой боли. Сколько раз умоляла отца бросить пить, пытаясь привести в чувство, но все тщетно. Лишь новые тумаки и маты. Иногда Таня думала, что нужно уехать, сбежать от отца. Мама предлагала это однажды, когда отец избил ее особенно тяжело. Но Таня не согласилась. Все еще верила, что самого лучшего папу на свете можно вернуть. «Помой руки здесь», — проронила мать, кивая в сторону умывальника. «Я сейчас». Таня повернула кран и смыла грязь с рук. Все-таки копаться в земле — не лучшее занятие для 7-летней девочки. Она выросла и не собирается больше сидеть в песочнице, как детсадовские ребята. Мать открыла холодильник и издала негромкий крик. «Нет! Как я могла забыть? Вот же дура!» Таня повернула голову в сторону матери. Та стояла на месте и схватилась руками за волосы. «Мам, что случилось?» — спросила она, подбегая к ней и обнимая за талию. — Что-то плохое? — Я забыла купить пиво папе, — ответила мать и побледнела от собственных слов. — Тань, ты должна уйти в свою комнату. Запрись там и надень наушники. — Нет, я тебя не оставлю. Папа не тронет тебя, пока я буду рядом. Девочка крепко вцепилась в фартук матери. — Настя, где мое пиво? Крик отца разносился по квартире, а вслед раздался очередной удар по столу. Сейчас разозлится еще больше, начнет материться и... Я сказала, уходи в свою комнату. Мать стала уводить девочку из кухни, несмотря на то, что та упиралась ногами в пол. В красивых голубых глазах появились слезы. Таня схватилась руками за дверной проем. «Нет, не пойду. Мам, он ничего тебе не сделает. Я не дам». Девочка упрямо посмотрела вверх на материнское лицо. «Ладно, твоя взяла», — обреченно ответила мама и присела на табурет. «Я попробую объяснить ему все. Схожу в магазин за пивом, и все наладится». «Сука, ты нарвалась!» — закричал отец, и послышался топот ног. «Только попадись мне, дрянь такая!» Таня решительно встала возле дверного проема. Папа увидит ее и тут же отступит. Так всегда происходило. Ну, максимум, запрет девочку в комнате. Иногда Таня жалела о том, что отец не пьет водку. Так бы отрубался после первой же бутылки и не распускал руки. Цветок на столе шевельнулся. Таня, занятая мыслями, заметила это не сразу. Фиолетовые лепестки задвигались, словно внутри цветка сидел какой-то зверек. Девочка хотела сказать об этом матери, но не успела. Отец появился на пороге кухни. «Вы что, оглохли обе?» — заорал он. «Где мое пиво?» «Не кричи на ребенка. Она ни в чем не виновата», — бросила в ответ мать. «Сейчас сбегаю в магазин и куплю тебе». «Что?» Таня никогда не видела папу в такой ярости. Конечно, он постоянно злился, когда выпивал бутылочку-другую, но сейчас в него словно бес вселился. Девочка видела несколько ужастиков по телевизору, несмотря на жесткие запреты матери. И сейчас отец очень походил на вампира. Если, конечно, можно представить такого монстра в мокрой линялой майке и семейных трусах. Покрасневшее и небритое лицо исказило жестокая гримаса, глаза налились кровью, а рот обнажил кривые желтоватые зубы. «Ты мне еще за это ответишь!» — ткнул пальцем в мать он. «А ты!» Отец неожиданно схватил Таню за руку и больно сжал, словно в тисках. «Ай, папочка, больно! Отпусти!» — закричала напуганная девочка. «Тихо!» — гаркнул отец. «Сейчас же вали в свою комнату! И чтобы ни звука! Поняла?» «Пойду, если пообещаешь, что не будешь бить маму!» Таня не могла удержать слез, чувствовала жуткую боль возле локтя. «Пожалуйста, пап!» «Ты мне еще будешь условия ставить, малявка!» — взревел отец. Резко отпустил девочку, и та рухнула на пол. «Вся в мать! Такая же упрямая, наглая!» «Идиот!» — крикнула мать, опускаясь на корточки рядом с Таней и помогая подняться. «Пошел вон! И чтобы духу твоего здесь больше не было! Как ты мог тронуть ребенка? Она же твоя дочь, пьяная скотина!» «Не ругай папу!» — прошептала Таня. «Это не он говорит. Это все пиво!» Отец ничего не ответил. Глаза расширились от удивления. Руки сжались в кулаки, и он двинулся на семью. Но в шаге от них неожиданно остановился. Взгляд переместился с плачущих жены и дочери на стол. «А это еще что такое?» — спросил он, кивая в сторону цветка. «Кто припер? Я же сказал, в моем доме никаких цветов. Я их ненавижу». «Я!» — пискнула Таня и тут же ощутила ладонь матери, сомкнувшуюся на губах. «Вы хотите меня совсем довести, да?» — бросил отец. «Вы обе поплатитесь. Сначала я изобью тебя, Настя, а потом этого неблагодарного ребенка. Плачу за них, забочусь, а они...» Мать резко рванула в сторону, обнимая девочку. Они забились в угол, словно это могло спасти. «Не смей, Илья!» «И что ты сделаешь?» — усмехнулся отец. «Да ты с самого замужества не могла и шагу ступить без меня. Сама как ребенок. Глаз да глаз нужен. И дочь такую же воспитала». Таня сильнее прижалась к матери. Страх завладел сердцем. Горячие слезы заливали лицо. Она никогда не была плаксой, но сейчас хотела спрятаться и больше никого не видеть. Идея защитить мать больше не казалась такой разумной. Да и что она могла сделать? Семилетняя девочка, которая даже таблицу умножения толком не знала. Цветок засиял. Лепестки не просто задвигались, а стали расти, удлиняться. Отец раскрыл рот для очередного ругательства и замахнулся рукой на дрожащих мать и дочь. И в этот миг кончик лепестка, вытянувшийся с середины стола, коснулся его. Отец издал жуткий, нечеловеческий вопль, полный ужаса и боли, схватился руками за голову и упал на пол. Свернулся калачиком и тихо заскулил, словно щенок, которому дали пинка. Цветок усилил фиолетовое сияние, бросая блики на лица изумленных матери и дочки. Лепестки втянулись внутрь горшка, продолжая колыхаться. И откуда-то послышалась музыка, приятная и гипнотизирующая. Тане захотелось перешагнуть через отца и прикоснуться к цветку. «Вова!» — нерешительно произнесла мать, бросая взгляд на скулящего мужа. «Что с тобой?» Вопрос показался Тане глупым. Она ребенок, и то понимает, что папе сильно досталось. «Тебе больно?» — продолжала допытываться мать. «Боже мой, что же это за цветок такой?» Отец пошевелился, перевернулся на спину и оторвал руки от лица. Бледное лицо растерянно разглядывало кухню, глаза бегали туда-сюда, словно он не знал, куда попал. «Настя!» — взгляд остановился на жене. «Любимая, пожалуйста, прости меня. Я не хотел тебя трогать». И отец разревелся. Здоровый мужик хныкал, словно ребенок. Мокрое лицо повернулось в сторону цветка. «Это все он!» — сказал он, тыкая пальцем. «Будто ледяной водой меня окатило. И вся жизнь промелькнула перед глазами. Я видел себя со стороны. И мне стало так мерзко. Боже, дочка, прости. Я не хотел тебе причинять боль». «Вова, ты...» Мать не могла найти слов. Отпустила Таню, и та с криком радости обняла отца. Он не только отрезвел, но и стал прежним. «В жизни больше ни капли», — сказал отец, с трудом вставая на ноги. «Где ты нашла этот цветок, Таня?» «С неба упал», — ответила девочка. «Это звездочка. Она прилетела, чтобы помочь нам. Я загадала желание, и все сбылось». «Ты загадала, чтобы папа бросил пить?» — спросила мать. «Да, и чтобы у нас все стало как раньше». Таня протянула руку, чтобы коснуться цветка. «Нет!» Мама схватила дочь за руку и отвела в сторону. «Мы не знаем, что будет, если ты до него дотронешься». «Мам, не будь глупой взрослой», — скорчила гримасу девочка. «Как, по-твоему, я его выкапывала? В перчатках?» Мать опешила и отпустила дочь. «Тогда он был просто цветком», — сказала Таня. «А сейчас он стал чем-то большим. Он живой, мама». И больше, не тратя время попусту, девочка коснулась нежных лепестков растения. Перед глазами побежали разноцветные радуги. Что-то словно подхватило девочку и подбросило в воздух. Она уплывала по бурному течению, ощущая легкость и беззаботность. Сердце обволакивало тепло необычайной доброты. Таня не могла даже шевельнуться, лишь смотрела вперед, туда, где заканчивались радужные мосты. И она увидела Вселенную. Раньше девочка смотрела лишь пару фильмов по телевизору, где непонятным научным языком рассказывалось о космосе, планетах и звездах, а теперь понимала все, наслаждаясь знаниями, что цветок вкладывал в юный мозг. Огромная галактика раскинулась перед Таней, миллиарды звезд, образующих облако. Девочка летела туда с невозможной скоростью, пролетая мимо огромных красных сверхгигантов, желтых карликов, пульсаров и звездных скоплений, и остановилась возле газового гиганта синей расцветки, на орбите которого висел маленький зеленый шар. Это и была родина цветка. «Таня!» Чья-то рука силой вырвала девочку из дальнего космоса. Она покачнулась и едва не упала. Отец успел схватить девочку и с беспокойством переглянулся с матерью. «Ты минуту стояла и не двигалась», — сказала мать, опускаясь на корточки возле девочки. «Как будто заснула с открытыми глазами». «Я видела Вселенную», — сказала Таня. «Ничего страшного. Он просто показал мне свой дом и научил кое-чему». «Чему же?» — мать со страхом оглянулась на цветок. «Таня, не молчи!» «Тому, что во Вселенной царит гармония добра и справедливости. А еще он сказал, что прибыл на Землю, чтобы помочь всем нам стать частью этой Вселенной». «Он что, собрался вылечить от пьянства всю страну?» — с иронией спросил отец. «Ему понадобится не одна сотня лет». «Главное — начать, ведь так? Он всего лишь авангард», — серьезным тоном отвечала девочка. В глазах читались недетские мысли. Таня словно повзрослела на много лет. «Скоро они начнут падать по всей планете. Помогут нам». «Для начала, может, испробуем его на дяде Леве?» — предложила мать. «Вов, как считаешь?» «Он уже неделю не вылезает из запоя», — кивнул отец. «Жена бросила, а хозяйство разладилось». «Цветок согласен», — Таня кинула взгляд на растение. «И он радуется». Цветок зашевелил лепестками. Свечение вокруг не только стало ярче, но и подмигивало. Инопланетный разум хотел изменить человечество. «Только вот захотят ли этого сами люди?» — подумала Таня и улыбнулась родителям, которые впервые поцеловались за целый год. Вы слушали рассказ «Цветок», автор Виктор Лугинин. Запись произведена в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2023 году. Читал Олег Шубин.